говорили, что судьба. Знаю, ты хочешь снова вернуться туда, где двери открыты, но по тебе не грущу, гештальт закрытый. Пылью черный дангел, вали к своей маме или к тому дяде, до свидания, хватит. Теперь вали, вали, вали, вали, вали, ли, ли, ли, ли. Туда, где будут обналичивать цену твоей любви. Теперь вали, вали. Но кем ты стала, посмотри, братишка задает аккорды, чтобы по тебе, дура, не грустить. Теперь вали, вали, вали, вали, вали, ли, ли, ли, ли, ли. Туда, где будут обналичивать цену твоей любви. Теперь вали, вали, вали, вали, вали, ли, ли, ли, ли. Будут обналичивать цену твоей любви. Валена ревновала, Валена мозги ломала, Валена любви нема, говорили, что судьба. Валена ревновала, Валена мозги ломала, Валена любви нема, говорили, что судьба. Что ж ты плачешь, девчонка? Надо было раньше думать, он для тебя на все готов был, а сейчас по барам, клубам. Ой, сердце мое, ой, брат болит, тоскует по ней. Льется алкоголь, но не залечит раны. Выпьем за любовь, я выпил все стаканы. Теперь вали, вали, вали, вали, вали, ли, ли, ли, ли. Туда, где будут обналичивать цену твоей любви.